Прошло еще не менее 2 часов, прежде чем Денис расправил плечи и отодвинулся от монитора компьютера. Он с силой протер глаза и, повернув голову, посмотрел на Александра с унылым видом сидящего в пухлом кресле. «Наконец-то становится интересно!» Кривясь от боли, Саня сменил позу. «Мне уже давно интересно. И тоже есть что рассказать. Тогда ты первый». Выдерживая паузу, Александр склонил голову на бок, затем в его руках появился небольшой прямоугольный предмет. «Мне с самого начала показалось, что это хата, пустующий номер какой-нибудь загородной гостиницы. Лишь после того, как в кабинете, на полу, между стеной и старым письменным столом, я совершенно случайно нашел вот эту фотку», примерившись, Саша подкинул фотокарточку другу, и Денис с легкостью перехватил ее в воздухе. «Мои предположения сильно укрепились. Если судить по дате снимка, фотка относительно свежая, чуть больше полугода, и сделана именно в этом помещении. Допустим, эта девушка жила здесь какое-то время. Однако от ее пребывания здесь не осталось никаких следов, как в гостиничном номере, с которого недавно съехал постоялец, и его тщательно подготовили к заезду нового. Все везде убрано, аккуратно сложено, и никаких личных вещей. Этот жилой блок, в саду которого мы заночевали, обычный гостиничный комплекс, в котором жил персонал лаборатории. Если судить по царившей кругом чистоте, здесь была хорошо развитая обслуживающая инфраструктура. Короче говоря, здесь все было круто и по-взрослому организовано. Здесь не просто лаборатория, а самый настоящий институт. Скорее, необычный». Он развернул пластиковую фотокарточку и вгляделся в миленькое девичье лицо. Синхронно с ударом его сердца артефакт на мгновение ожил. В глазах потемнело и тошнотворно поплыло. Денис инстинктивно схватился рукой за грудь. Александр удивленно вскинул правую бровь. «Что с тобой?» «Ничего. Все нормально. Все хорошо». Контролируя дыхание, Денис сделал несколько глубоких вдохов, затем быстро расстегнул пару пуговиц своей камуфляжной куртки. «Душновато что-то здесь. Так вот, я и говорю, необычный институт, необычный жилищный комплекс. Вообще, все необычно. Мне кажется, если бы она съезжала сама, то есть самостоятельно собирала свои личные вещи, то навряд ли бы эта девочка забыла здесь свою фотографию». «Думаешь, ей помогали собираться?» «Не знаю. На самом деле вариантов много. Может, в этом номере, к примеру, жил ее парень и держал фотографию любимой девушки на своем письменном столе». Положив фотокарточку на стол, Денис несколько спешно развернул ноутбук. Александр внутренне напрягся и через прищур глаз внимательно наблюдал за своим товарищем, а тем временем Денис уселся поудобнее, прокашлялся и невозмутимо назидательным тоном терпеливого учителя принялся излагать ту информацию, которую ему удалось выудить во внутренней сети засекреченного института. «Оказывается, практически все системы здесь работают в автономном режиме. По моему мнению, интересен тот факт, что команда на автономный режим была дана как раз тогда, когда связь с лабораторией внезапно прервалась. То есть чуть больше 4 месяцев назад. Где-то так. Если хочешь, могу сказать точную дату». Саня жестом отказался от предложения и продолжил внимательно слушать своего друга. «Система защиты очень серьезная. В наличии имеются ловушки, сложные пароли и идентификация пользователя посредством веб-камеры. Однако вся защита основана на устаревшей архитектуре облачных решений, а проективная защита вообще отключена. Запрет на извлечение информации контролируется на аппаратном уровне». Александр не выдержал и прервал товарища. «Денис!» «Понял, понял. В общем, получить интересующую нас информацию в полном объеме у меня не получилось. На это может уйти как минимум 2 недели. Но кое-что мне все-таки найти удалось. Итак, на мониторе ноута перед нами 3-мерная модель всей лаборатории, включая вспомогательные и технические выработки». Саша всмотрелся в экран и, сделав неопределенный жест, как-то неуверенно спросил. «И что здесь можно понять?» «Мигающая зеленая точечка — это мы». Денис радостно улыбнулся. «Надо же, Молодчага. А на сколько хватит батареи? Еще максимум на час. Простонав сквозь зубы, Александр нехотя поднялся с кресла. Ноутбук забираем с собой. Судя по всему, кроме нас он здесь никому больше не нужен. Взяв в левую руку светильник, он, прихрамывая, отправился к выходу. Откинув провода от компьютера и взяв его под мышку, Денис поспешил вслед за товарищем. Александр тихонечко приоткрыл дверь и осторожно выглянул наружу. Темень непроглядная. Сдыхают потихоньку наши светильники. Они снова вышли в коридор, в конце которого тускло горела маломощная лампочка аварийного освещения. Саша вздохнул и двинулся первым. «Слышь, Денис, ты, может, накопал чего по истории этих подземных сооружений? А то интересно уж очень, как они здесь вообще появились». «Кое-что было, но я сильно не углублялся, лишь только самую малость. Строилось это монументальное подземное царство в разгар Холодной войны, где-то в период второй половины 70-х годов прошлого столетия. Именно в те времена эволюция межконтинентальных баллистических ракет достигла едва ли не своего апогея. В результате две сверхдержавы создали настоящие стиральные машины, способные в случае произошедшего залпа стереть с лица Земли целые страны и континенты. Речь идет о тяжелых ракетах с разделяющейся головной частью, содержащей кучу боеголовок индивидуального наведения и такой же кучи ложных целей. Как водится, первыми такие ракеты создали именно американцы. Мы же, как всегда, защищаясь, создавали лучшие варианты адекватного ответа на вызов. На имеющейся у нас схеме я смог отчетливо различить три пусковые шахты и три укрепленных командных пункта с разветвленной вспомогательной инфраструктурой. Все шахты и командные пункты удалены друг от друга на равные расстояния и расположены в трехмерном пространстве в виде треугольника. Вспомогательные и технические выработки использовались еще для чего-то, но для чего, я понять не смог. После того, как внешние враги совместно с внутренними врагами народа слили союз, эти шахты оказались брошены и забыты. По каким-то причинам их миновала всеобщая трагическая участь подобных капитальных сооружений, разграбленных и взорванных в период одностороннего разоружения. Как секретные лаборатории, вот эти вот подземные галереи, по которым мы имеем честь путешествовать, стали использоваться гораздо позже, когда зона отчуждения уже стала аномальным феноменом. Да уж, я как-то раньше и не задумывался, а ведь и было чем гордиться. Достижения советской эпохи до сих пор поражают воображение своим величием. Тоннель, уходящий вниз под уклоном в 10 градусов, неожиданно оказался затоплен. Под водой, где-то метрах в 5 от ее кристальной поверхности, одинокий фонарь аварийного освещения все еще продолжал тускло светиться, рассеивая вокруг себя мягкий желтоватый свет. Вытянув губы трубочкой и не отрывая взгляда от подводного светильника, Александр долго смотрел сквозь кристально чистую воду на чернеющую пустоту в глубине затопленного тоннеля. Наконец Денис закрыл ноутбук и взглянул в бледное лицо друга. «Его протяженность около 100 метров, так что ныряние отпадает. К тому же мы не знаем, что там дальше. Нам придется вернуться назад. За гермодверью, что недавно прошла у нас с левой стороны, узкий ходок к технической выработке, по которой проложены трубы и силовые кабеля, а также осуществляется вентиляция. А там куда? А там посмотрим. План лаборатории у нас есть, а вот о том, что и где в ней находится, ни малейшего намека. Будем искать. Если в ближайшие сутки ничего не решится, нужно в срочном порядке уходить на поверхность. У нас не осталось ни жратвы, ни воды, ни лекарств. Лучше вернемся позже и с группой поддержки». «Согласен. Вот и ладненько. Пошли».